Я могу и малинового варенья достать. Оно лучшие средства от простуды. Я завтра передам с товарищем Дзержинским. Крупская оттаяла и поставила передо мной чашку, налив в нее чая. Угощайся. Справка будет готова через 15 минут. Выглянув в приемную и отдав распоряжение секретарше, Крупская вернулась и села напротив. Представляешь, товарищ Луначарский решил провести проверку достижений Макаренко и моей методики, пригрозив при сравнении отдать предпочтение самой действенной. Я покивал и задал вопрос: «Надежда Константиновна, вы случайно не в курсе, кто в последнее время лоббирует революцию в Чехословакии?» «Конечно, в курсе. А тебя-то это каким боком задело?» — подозрительно спросила жена вождя, и по ее напрягшемуся взгляду я понял, от нее я правду не узнаю однозначно. Глава 17. Разбирая архив, я наткнулся на дело Фанни Каплан. После покушения на жизнь вождя мирового пролетариата Фанни Каплан оказалась схвачена на Серпуховской площади помощником военного комиссара пехотной дивизии Стефаном Батулиным. При задержании она заявила: «Это сделала не я». Но затем, согласно официальной версии, Каплан изменила показания. Пару дней она провела на Лубянке, где ее интенсивно допрашивали. Допрос вел лично председатель ВЦИК Яков Свердлов, обрушивший на Фанни шквал вопросов. Скорее он пытался не добиться информации от арестованной, а измотать и запугать ее. Поначалу Каплан отказывалась подписывать протокол допроса, но позже следствие все же добилось от нее признания вины в покушении на Ленина. Когда допросы кончились, комендант Кремля Павел Мальков забрал эсерку из ВЧК и посадил ее в полуподвальную комнату Большого дворца, под детской половиной. Часовыми при Фанни Каплан были поставлены латышские стрелки. Неподалеку располагался кабинет Якова Свердлова. Советское революционное правосудие на этот раз обошлось без судебных заседаний. 3 сентября коллегия ВЧК приняла решение о расстреле Каплан. Сразу после этого один из членов коллегии, секретарь ВЦИК Варлаам Аванесов, поручил коменданту Малькову немедленно исполнить приговор. Между тем Мальков по должности не имел права выступать в роли палача. Я вызвал для допроса пару пользовавшихся доверием Малькова латышей и одного из кремлевских шоферов, помогавших Малькову в проведении казни. По их словам, Фанни Каплан привели к гаражу авто боевого отряда имени ВЦИК. Во дворе корпуса 9, Колымажный двор, ее усадили в машину. Здесь водитель завел мотор, видимо, чтобы заглушить звук выстрела. Мальков поднес пистолет к затылку девушки и нажал на курок. Жертву в этот момент держали латыши. Свидетелем казни стал поэт Демьян Бедный, имевший квартиру около гаража и повстречавший процессию с Каплан во дворе. Воспевателю красного террора захотелось вживую посмотреть на расстрел. Труп Фанни Каплан палачи завернули в брезент и, облив бензином, сунули в железную бочку из-под смолы. Демьян Бедный лично подавал спичку, чтобы тело загорелось. Но от запаха горящей человеческой плоти поэта стошнило, он даже грохнулся в обморок. Я не мог понять, чем же объяснялась невероятная поспешность при расследовании покушения и казни Каплан. Напрашивается очевидное объяснение: в Ленина стреляла вовсе не Каплан, или же не только Каплан. Подручные Якова Свердлова ликвидировали девушку, чтобы не допустить контактов подследственной с ее подельниками на очных ставках, а также Лениным и Дзержинским. Проще говоря, постарались максимально быстро закрыть дело. У Якова Свердлова уже в день покушения имелась готовая версия события. За спиной Каплан, как он уверял, стояли правые эсеры, наймиты англичан и французов. Я был уверен, что выстрелы в Ленина мог организовать сам Свердлов. К сожалению, этот козел уже мертв, но наверняка остались подельники, кто все это организовал. В ходе моего расследования я пообщался с бывшим комендантом Кремля, который был чересчур уверенным и совершенно не боялся госбезопасности. По моему приказу часовой вывел Каплан из помещения, в котором она находилась, и мы приказали ей сесть в заранее подготовленную машину. Было 4 часа дня 3 сентября 1918 года. Возмездие свершилось. Приговор был исполнен. Исполнил его я, член партии большевиков, матрос Балтийского флота, комендант Московского Кремля Павел Дмитриевич Мальков, собственноручно. И если бы история повторилась, если бы вновь перед дулом моего пистолета оказалась тварь, поднявшая руку на Ильича, моя рука не дрогнула бы, спуская курок, как не дрогнула она тогда. Кто вам отдавал приказы о расстреле? Я сожалел, что не могу пытать этого наглеца, хотя, может быть, он действительно считает себя мстителем. товарищи Яков Свердлов и комиссар по делам Армении при наркомате по делам национальности РСФСР Варларам Аванесов. Я невольно напрягся, с каких пор работник наркомата национальности мог отдать такой приказ. Мальков пожал плечами, я уверен, что через него свое пожелание передал товарищ Сталин. Я отпустил Малькова и вызвал Аванесова, который после роспуска наркомата занимал незначительную должность в Совмине. Товарищ Аванесов, согласно показаниям бывшего коменданта Кремля Малькова, вы ему передавали приказ о немедленном расстреле Фанни Каплан. Аванесов наморщил лоб. Это не совсем так, я не передавал ему приказов, я просто как коммунист решил, что убийца должна понести заслуженное наказание, вот и посоветовал ее расстрелять. Во-первых, Каплан не убийца, она только ранила Владимира Ильича, а во-вторых, так и не выяснены ее сообщники. По сути, в том числе и вы не дали провести расследование покушения. Аванесов вскочил с табурета. Я не позволю с собой так разговаривать какому-то сопляку. Уже детей в ЧК брать стали. Безобразие, я буду жаловаться. Я до самого товарища Ленина дойду. Он меня выслушает и Феликс тебя вышвырнет на улицу. А что вы так возбудились? Я не понимал причины нервозности, резко перешедшей в истерику. Определенно Аванесов чего-то боялся, но без санкций Дзержинского и Сталина я не мог на него давить. «Идите, Аванесов, мы с вами позже поговорим». Дзержинский, к которому я пришел со своими сомнениями, пролистал дело, в котором было всего несколько листов бумаги и задумчиво забарабанил пальцами по столешнице своего стола. «Хорошо, я выпишу постановление о аресте товарища Аванесова. Допроси его своими методами». В это время раздался телефонный звонок. Министр поднял трубку, и его лицо с безмятежно ровного изменилось на сначала удивленное, а затем тревожное. «Я выезжаю». Дзержинский поднялся. «Поехали, в Кремле только что обнаружен застрелившийся Аванесов. Вовремя его застрелили». Ухмыльнулся я. Дзержинский промолчал. Лишь на его лбу появились пара лишних морщин. В Кремлевском сквере около скамейки, на которой обнаружили тело Аванесова, стояли семеро. Один из них, по-видимому, криминалист, изучал отпечатки пальцев на револьвере. Сквер на самом деле совсем небольшой, но очень уютный. Он расположен в верхней части Тайницкого сада. Когда-то на этом месте был военный плац и памятник царю-освободителю Александру II. В годы революции снесли и памятник, и плац, зато разбили сад, а еще здесь проходил тот самый знаменитый субботник во главе с Лениным. Чуть в стороне стоял Сталин, общаясь с начальником МУРа. Увидев нас, он кивнул и направился в нашу сторону. Дзержинский указал на меня: «Наш друг начал копать дело о покушении Каплан на старика и вчера допрашивал твоего бывшего сотрудника, а сегодня его нашли мертвым здесь, в Кремле. Тебе не кажется это подозрительным?» Сталин удивился. Варларам то каким боком оказался под подозрением. Мальков утверждает, что помимо Свердлова именно Аванесов предложил немедленно расстрелять эту еврейку. Подошел эксперт, по-видимому, револьвер тщательно протерли и вложили в руку убитому после того, как почти в упор выстрелили ему в висок. Уж больно мало отпечатков пальцев на нагане. Сталин покачался с носков на пятки пару минут и поморщился: «Как мне это не нравится. Пойдемте к Малькову, он все еще живет здесь, в Кремле. Ему еще не нашли подходящее жилье, не до того было». Мы поспешили в жилой корпус. Сталин в дверь квартиры Малькова постучал, но никто не ответил. Дзержинский потянул ручку двери на себя, дверь оказалась не закрытой. Я на рефлексах выхватил свой пистолет. Распахнув дверь, мы вошли. В двух шагах в коридоре на полу лежала жена Малькова. Дзержинский наклонился к ней: «Берта Захаровна, вы живы?» Женщина застонала, у нее на голове была ссадина от удара. В следующей комнате в кресле сидел мертвый Мальков, у него во лбу было отверстие. Я дотронулся до него, его рука была теплой, нас опередили. Видно, убийца торопился и на постановку самоубийства у него тупо не хватило времени. Дзержинский потер лоб: «Убийца скорее всего еще в Кремле, возможно даже проживает здесь». Вызвал по телефону врача, дежурившего в Кремле, и мы попытались привести в сознание Розовскую. Через полчаса она пришла в себя, но ничего не смогла полезного сообщить. Лицо человека, ударившего ее по голове скорее всего рукоятью револьвера, было укутано шарфом. Она увидела его мельком, и сразу же тот ударил ее под дых, а затем по голове. Приказ перекрыть входы в Кремль поступил наверняка с опозданием. За это время можно было не только покинуть место преступления, но и скрыться в городе. Я вижу выход только в допросе всех кремлевских часовых, шепнул я Сталину, и тот согласно кивнул головой. «Феликс, нужно срочно всю охрану допросить, по минутам. Не может быть, чтобы нам не удастся вычислить убийцу». Опросы часовых выявили одну деталь. Около жилого корпуса видели одного из разводящих караула, который в этот день должен был заступить в ночную смену. Лейтенант засветился и неподалеку от сквера. Поиски подозреваемого ничего не дали, он покинул Кремль почти сразу после убийства Малькова. Утром следующего дня Ленин, Сталин и Дзержинский вызвали нового коменданта Кремля. Тот явно нервничал, его глаза бегали по сторонам. Дзержинский задал ему вопрос: «Товарищ Петерсон, кто рекомендовал лейтенанта Кобзева на должность разводящего караула?» Комендант покрылся потом, крупные капли стекали по его лбу. «Феликс Эдмундович, за Кобзева просил товарищ Каменев еще до своего отъезда в Варшаву». Ленин после этих слов аж подскочил со своего стула. «Рудольф Августович, вы понимаете, что вина за убийство на вверенной вам территории Кремля лежит на вас. Я все понимаю, готов понести наказание». Дзержинский подошел к коменданту и минуту глядел в его глаза, затем повернулся к вождю: «Владимир Ильич, а кто рекомендовал взамен Малькова назначить Петерсона? И почему Малькова сняли с должности коменданта?» Ленин пожал плечами: «Товарищ Троцкий в начале весны посетовал на то, что товарищ Мальков не справляется со своими обязанностями, и предложил товарищ Петерсона. Позже ко мне подошел Лев Борисович с тем же вопросом. Я и согласился с их доводами». Сталин добавил: «Теперь все понятно, Петерсон был начальником экстренного поезда Троцкого, который год назад был народным комиссаром по военным и морским делам. Иудушка решил своего доверенного человека внедрить в Кремль». Дзержинский выглянул в коридор, где ждали двое чекистов: «Забирайте его». Когда увели коменданта, Ленин покачал головой: «Кому теперь верить, даже не знаю. Как вы вообще на это говно вышли?» Дзержинский усмехнулся: «Наш самый молодой член партии и Министерства госбезопасности решил покопаться в деле о покушении Каплана на вас, Владимир Ильич». Ленин рассмеялся: «Наш пострел везде поспел». Затем вмиг стал серьезным: «Если честно, мне не по себе рядом с ним. Вроде разговариваю с подростком, а такое ощущение, что это взрослый человек, и что Павел смог накопать. Судоплатов считает, что главным организатором покушения на вас, Владимир Ильич, был Свердлов». Сталин развел руками: «Вот такой вот, оказывается, был товарищ Андрей. Мешали вы ему, Владимир Ильич, мешали единолично власть поиметь. То, что он официально был главою государства, ему явно было мало. Он опасался вас и был прав. Узнай вы про его проделки, и вылетел бы Яков как пробка из бутылки вон из Кремля. Ясно, что у Свердлова были сообщники, и он не один готовил покушение. Да и Каплан, скорее всего, была подставной, так как у нее были большие проблемы со зрением. Она была нужна лишь для того, чтобы дать уйти настоящему стрелку». Ленин подошел к графину и налил себе в стакан воды. Выпив залпом, наполнил стакан повторно: «Просто в уме не укладывается». Сталин горько усмехнулся: «Предают всегда самые близкие друзья». В дверь постучали и вошел Судоплатов: «Доброго всем дня. Мои люди все-таки нашли пропавшего лейтенанта». Кобзев сегодня утром вошел на конспиративную квартиру английской разведки, которая находится под постоянным контролем. «Уже наверняка закончено оцепление дома, и я направляюсь руководить штурмом здания. Надеюсь, что всех удастся взять живыми». Козырнув, Судоплатов закрыл за собой дверь, а Ленин вышел из ступора. «Нет, я никак не привыкну к его возрасту. Скорее бы он повзрослел». Ленин вечером вернулся на свою квартиру. Крупская отложила в сторону документы, над которыми она работала: «Володя, убийцы найдены. Весь Кремль гудит, как разворошенный улей. Дожили, уже и здесь опасно не то что гулять во дворе, но даже в собственной квартире. Садись, поужинаем». Ильич устало сел и налил себе чаю: «Ты даже не представляешь, но сегодняшнее убийство — отголоски покушения на меня в 18-м году. Не поняла, эсеры смогли подослать очередного убийцу?» «Нет, Наденька. Как оказалось, эсеры вовсе не имели отношения к покушению. Все это дело рук Свердлова и, возможно, Троцкого». Крупская, которая намазала на блин мед и откусила кусочек, от неожиданности подавилась: «Ты уверен, что тебя не обманули? Я почему-то совершенно не доверяю Иосифу». «Зато ты полностью доверяла Свердлову», — подтрунил Ильич. «И к чему это привело? Он, пока я болел, захватил власть в совнаркоме. И настоящий убийца, возможно, до сих пор находится в Кремле. Эту Каплан, похоже, просто подставили и по-быстрому расстреляли и сожгли, чтобы замести все следы. Ты не поверишь, но следы убийцы привели к англичанам. Сотрудникам госбезопасности удалось всех задержать, и завтра я получу результаты допросов. Ты заметил, как сблизились Феликс с Кобой? Раньше между ними не было такой взаимоподдержки. И начало этому положило появление этого мальчишки Судоплатова. Я столько раз задавала себе вопросы, откуда у него в его возрасте такие знания. Тебе не кажется странным, что Феликс с Кобой так легко доверились Павлу? Ладно бы он стал рядовым сотрудником в виде исключения, а нет, 12-летнего подростка Феликс назначает на должность своего заместителя. О его приеме в партию я вообще молчу. Ленин пожал плечами. Вундеркинд, ты же в курсе, что иногда рождаются одаренные дети? Блез Паскаль, в 4 года будущий математик, физик, философ и литератор, не только читал и писал, но и с необыкновенной легкостью производил в уме сложные вычисления. Кристиан Хейнекен уже в годовалом возрасте мог цитировать 5 первых книг Библии, а к 3 годам свободно общался на латыни и французском. В 3 года он читал лекции и поражал аудиторию своими знаниями. Уильям Сайдис уже в полуторагодовалом возрасте читал газеты, в 4 написал первую книгу, к 8 годам в совершенстве знал 8 языков и создал свой собственный. Вольфганг Амадей Моцарт в 4 года уже играл на клавесине, а в 5 стал сам сочинять маленькие пьесы, а уже в 7 лет мог похвастаться сборником сонат для скрипки. Ференц Лист, его первым произведением стали вариации на тему вальса Диабелли, которые он написал в 11 лет. Оперу «Дон Санчо» или «Замок любви» поставили в театре Большой Парижской оперы, несмотря на то, что автору произведения не было и 14 лет. Камиль Сен-Санс, в 2,5 года мальчик уже подбирал на пианино простые мелодии, в 3 уже умел читать и писать. Как утверждают биографы композитора, в этом возрасте Сен-Санс впервые начал сочинять музыку. Через 2 года уже умел читать партитуру, разбирал Дон Жуана Моцарта и уверенно сочинял небольшие пьесы. В 15 лет написал свое первое симфоническое произведение. Фредерик Шопен показал общественности свои гениальные способности, будучи 8-летним мальчишкой. Первое серьезное произведение «Полонез г-молл» Шопен сочинил в 6 лет. Ну и наконец Сергей Прокофьев, не зная нотной грамоты, он в 5 лет начал сочинять простые мелодии, а уже в 9 написал оперу в 3 действиях «Великан». Потому я и не удивляюсь успехам Павла. Уверен, Судоплатов еще себя покажет, похоже, Феликс готовит его в свои приемники. Глава 18. Эрнест Бойс работал в горнодобывающей промышленности России, но был завербован британской разведкой и служил в МИ-6 во время Первой мировой войны. В 1918 году его отправили в Россию, чтобы он присоединился к небольшой группе агентов, работавших под руководством Роберта Брюса Локхарта в британском посольстве в Петрограде. Глава МИ-6 Мэнсфилд Смит Каммингс хотел, чтобы Бойс был связующим звеном в Москве, человеком, который мог бы одновременно поддерживать связь как с Джоном Скиллом, базировавшимся в Стокгольме, так и с агентами, работавшими под прикрытием внутри страны. Бойса описывали в его досье как седовласого лейтенанта со значительным опытом в области военного саботажа. Среди агентов под прикрытием были Фрэнсис Крами, Джордж Александр Хилл, Освальд Рейнер, Стивен Эйли и Кадберт Тернхилл. Капитан Королевского британского флота Эрнест Бойс был главным руководителем и организатором подрывной работы английской разведки против Советской России. Для этого использовались эстонские представительства в Петрограде и Москве, агенты польской дефензивы и финской разведки. Он прибыл в Прибалтику со специальной миссией в начале 1919 года. Во время войны 1914-1918 годов Бойс, будучи британским военно-морским атташе в Копенгагене, руководил в Дании английским шпионажем против Германии. Агентурой Бойса, например, были организованы взрывы на Ахтинском пороховом заводе и Петроградском водопроводе с целью вызвать в Питере эпидемические заболевания и лишить фронт боевых припасов. Базировался резидент в Москве, принимал активное участие в агентурной работе, поддерживал оперативный контакт с известным английским шпионом Сиднеем Рейли. Однако 31 августа 1918 года был арестован чекистами и 6 недель отсидел в Петропавловской крепости. Затем лейтенант-командор перебрался в Эстонию. Работу вел через эстонские представительства в Советской России. В частности, пропагандистский отдел МИД использовали для получения советских газет и других изданий, услуга оплачивалась эстонскому МИДу. Миссия получала приказы Реввоенсовета СССР и округов, списки командного состава, иногда даже с характеристиками, уставы, военные справочники, журналы, газеты «Красная звезда», «Известия», «Правда», «Ленинградская правда». Пресса незамедлительно отсылалась в Лондон. Содействовали англичанам и члены англо-эстонского общества культурного сближения. Благодаря эстонцам англичане обладали ценной и разнообразной информацией и вели обмен данными с польским, французским, австрийским, японским и американским военными атташе. Одна из главных задач разведок буржуазных стран в этот период заключалась в том, чтобы привести в порядок сохранившиеся на советской территории кадры внутренней контрреволюции, максимально оживить их деятельность, установить прочную связь между ними и зарубежными контрреволюционными центрами. Введение новой экономической политики вызвало новые надежды империалистических стран на внутреннее перерождение советской власти. Окрыленный подобными надеждами, в нашу страну поспешил известный английский капиталист Урквард, владевший до революции в России многочисленными предприятиями. Он предложил советскому правительству сдать в концессию принадлежавшие ему ранее фабрики, рудники, шахты. Урквард имел поручение от английской разведки создать в СССР широкую шпионскую сеть из лиц административного и технического персонала, работавших на бывших урквартовских предприятиях. Миссия Уркварда полностью провалилась, поскольку я сразу раскусил этого господина. Однако Урквард все же осел в Москве и создал небольшую сеть шпионажа, для чего использовалась съемная квартира в центре Москвы, за которой наблюдали мои сотрудники. Вот на этой квартире и были арестованы Кобзев, Бойс и офицер Ми-6 Поль Дьюкс, известный как «Человек с сотней лиц». На допросах задержанных появился Дзержинский, который вместе со мной сидел молча в уголке на диване за спиной допрашиваемого. Когда привели Дьюкса, он самодовольно посмотрел в лицо Наума. «Я буду жаловаться, меня незаконно задержали на квартире у друзей». Наум потряс найденным у поля советским паспортом. «Хорошая подделка, господин Дьюкс. Если вы продолжите комедию, то я отдам вас мяснику. Через 15 минут вы, лишившись сначала пальцев рук, которые будут отделять по одной фаланге, затем кистей, ушей и носа, вы будете молить вас выслушать. Так как, вы прекратите валять Ваньку». Задержанный всмотрелся в глаза следователя и, видно, увидел в них все то, что тот обещал. «Да, я Поль Дьюкс, подданный Великобритании. Летом позапрошлого года меня отозвали в Лондон для встречи с полковником Фредериком Браунингом, который мне объяснил. Вы, несомненно, удивлены, что вам не было дано никаких объяснений относительно того, почему вы должны вернуться в Англию. Что ж, я должен сообщить вам по секрету, что вам предложили занять довольно ответственную должность в секретной разведывательной службе. У нас есть основания полагать, что Россия недолго будет оставаться открытой для иностранцев. Мы хотим, чтобы кто-то остался там и информировал нас о развитии событий. Затем меня отвели к Мэнсфилду Смиту Каммингу, главе Ми-6. Этот необыкновенный человек был невысокого роста, коренастый, с седыми волосами, наполовину закрывавшими его округлую голову. Его рот был суровым, а орлиный взгляд, полный жизни, пронизывал или сверлил, как посмотреть, сквозь монокль в золотой оправе. При первой встрече он показался мне очень суровым. Его манера речи была резкой, и все же суровое лицо могло расплыться в самой доброй улыбке, а смягчившиеся глаза и губы выдавали большое и щедрое сердце. Наум поморщился. «Вам бы книги писать, давайте ближе к теме». Идея Смита Каммингу заключалась в том, чтобы я восстановил разрушенную сеть Ми-6 в России. Я должен был путешествовать в одиночку и создать собственную сеть курьеров для передачи донесений. Смит Каммингу сказал мне: «Не ходи туда, тебя убьют». Повернувшись к полковнику Фредерику Браунингу, Смит Каммингу сказал: «Вы проверите его шифры и отведете в лабораторию, чтобы он изучил чернила и все такое». 3 недели спустя я был в Петрограде под вымышленным именем украинского сотрудника ЧК и объединился с другими британскими секретными агентами, среди которых были Джон Скейл и Стивен Элли. Я свободно говорил по-русски и мог выдавать себя за сотрудника тайной полиции. Мне удалось вступить в партию большевиков. Боже, мне совершенно в этом не составило труда. Во время пребывания в России я часто менял внешность и использовал более десятка имен, чтобы скрыть свою личность. Как вы отправляли свои донесения? Я писал в основном ночью, мелким почерком на кальке, держа наготове маленький каучук, латексный мешочек, длиной около 4 дюймов, утяжеленный свинцом. В случае тревоги все мои бумаги можно было положить в эту сумку и в течение 30 секунд переложить на дно ванны для стирки или бачка в туалете. В попытках найти оружие или компрометирующие документы я видел, как усердные обыватели снимали картины, ковры и книжные полки и переворачивали все вверх дном, но никому и в голову не приходило рыться в ведре с бельем или засовывать руку в бачок унитаза. Только однажды я был вынужден уничтожить ценные документы, а из курьеров, которые с большим риском доставляли сообщения из Финляндии, только двое не вернулись, и я полагаю, что их поймали и расстреляли. Какое у вас звание? Увы, я гражданское лицо и работаю по найму. Расскажите о лейтенанте Кобзеве. Как его завербовали? Увы, в этом нет моей заслуги. Лейтенант был человеком Свердлова и Троцкого. А вот Свердлов это был идеальный агент влияния. Окончив только 4 класса начальной школы, побыв недолго помощником аптекаря, будучи 15 лет от роду, Свердлов ушел в революцию. Троцкий очень любил, и ему это льстило, когда его называли демоном революции. Но надо сказать, что по сравнению со Свердловым, фразер и демагог Троцкий явно проигрывал. Имя демона революции по праву заслужил не он, а Свердлов. В отличие от Ленина и Троцкого, Свердлов не произносил истеричных и пафосных речей, не объезжал фронты в бывших царских вагонах, не давал интервью иностранной прессе и почти не мелькал на страницах газет и журналов. Свердлов столь успел посодействовать для дискредитации в глазах мировой общественности этой вашей так называемой мировой революции, задать такие темпы массового кровопускания, с которыми мало какой мировой злодей может потягаться. Он, занимая высший пост в советском государстве, все время оставался как бы в тени, предпочитая руководить из-за занавеса. Его речь, всегда спокойная и рассудительная, его интеллигентный внешний облик с неизменным пенсне и бородкой-клинышком, его миндалевидные, всегда чуть печальные глаза, скорее наводили на мысль о земском враче, чем о главаре одного из самых кровавых режимов мировой истории. «Можно мне воды?» Наум налил в стакан воду из графина, и англичанин выдул ее в один присест. Но тот, кто близко знал Свердлова, знал и как обманчив этот облик интеллигентного доктора. В Свердлове чувствовалась такая мощная сила, такая железная убежденность в совершаемом им деле, что поневоле его признавали негласным лидером всей партии. Тихий голос Свердлова внушал ужас во много раз больший, чем истошные крики Ленина. Именно этот человек передал приказ об убийстве царской семьи, именно он развязал чудовищный красный террор, именно он стал инициатором так называемого расказачевания, когда было зверски убито, в том числе закопано заживо, огромное количество донских казаков, включая женщин и грудных детей. Все это на Западе создало кровавый имидж вашему правительству, давая мотив на интервенцию. Старший брат Якова, Завельмовшович Свердлов, носил имя Зиновия Алексеевича Пешкова. Зиновий был очень непростой фигурой. Он добровольцем пошел в иностранный легион во французской армии, пользуясь связями с американскими банкирами. Зиновий занял важное положение во Франции, смог способствовать такому грандиозному событию, как вступление в войну США. Зиновий Пешков принимал в вашем февральском перевороте непосредственное участие. Он был посредником между масонскими кругами Франции и революционными кругами в России. Безусловно, Зиновий всегда поддерживал связи и со своим братом Янкелем, несмотря на то, что между ними якобы существовала вражда. Свердлов получил через братьев пожелание финансовых кругов США и Великобритании сделать все, чтобы правительство Ленина было дискредитировано в глазах мировой общественности. И Яков постарался от всей души. Он же, как все евреи, просто ненавидит Россию за ущемление прав евреев, хотя он лично никогда не знал национального гнета, не подвергался гонениям в качестве еврея. Казаки, как ярые жидоненавистники, пострадали первыми. Свердлов представлял интересы тайных организаций Запада, а конкретно обитателей небоскреба на Бродвее 120, все тех же Шифа, Лёйба, полковника Хауса и так далее. Именно эта сила организовывала в России целые вооруженные группы своих боевиков. Когда большевики пришли к власти, французы послали в Москву именно Зиновия, и он имел встречу по служебным делам со своим братом Яковым. После серьезного разговора летом 18 года Пешков направляется в Сибирь. Он получил приказ Генерального штаба Франции отправиться в Восточную Сибирь, через Америку и Японию. При этом у него было особое задание в Вашингтоне от Министерства иностранных дел. Пешков встретил в Сибири в сентябре приход к власти адмирала Колчака. При Колчаке Зиновий Свердлов играл очень важную роль. Неся свою военно-дипломатическую службу во французском мундире, он был деятельным агентом связи между французским правительством и командованием армии Колчака. Акт признания Франции и Колчака верховным правителем был доставлен в Омск как раз-таки Зиновием Пешковым. Никто из советского правительства не провел параллель в этой поразительной ситуации. В Красной Москве тогда исключительно важную, вторую после Ленина, роль играет Яков Свердлов, а в Белом Омске в качестве влиятельнейшего советника пребывает его родной брат Зиновий. Заслуги Пешкова в Сибири были весьма оценены французским командованием. Генерал Морис Жанин называл его действия весьма успешными. По настоянию генерала Пешкову была назначена высокая пенсия в 1500 франков ежемесячно и 5000 франков единовременно. Я уверен, что убийство царской семьи курировалось определенными закулисными силами своими представителями, как в Красном, так и в Белом лагерях. В обоих случаях представителями этих тайных сил были Свердловы, Яков и Зиновий. После Октябрьской революции Яков вызвал брата-банкира из США в Россию, где того назначили наркомом путей сообщений, но тот проявил себя на этом посту крайне неудачно, так его вместо того, чтобы гнать поганой метлой, назначили заместителем наркома путей сообщения и председателем Высшего совета по перевозкам. После этих слов я почувствовал, как Дзержинский напрягся и выругался по-польски. Наум взглянул на стенографистку, так и внула на его немой вопрос, мол, успеваю все фиксирую. Давайте про покушение на товарища Ленина. Кто здесь, в Москве, отвечал за его организацию? Так Яков Свердлов со своим братом Вениамином. Все исполнители были евреи из ЧК. Кто-то из них и стрелял. Роль Доры Каплан была отвлекающей. Ее решили сделать козлом отпущения, как у вас, у русских, говорят. А после и того проще, Мальков возомнил себя палачом революции и с удовольствием пристрелил бедную Дору. Дзержинский не выдержал и сжал желваки. Как жаль, что эта сволочь сейчас в земле и нет возможности расстрелять эту суку собственными руками. Феликс вспомнил историю, как в Туруханском крае, еще в Курейке, Свердлов приобрел собаку, которую назвал пес, и очень полюбил это животное. Пес был бесконечно привязан к своему хозяину и никогда с ним не расставался. Куда бы ни отправлялся Свердлов, пес следовал за ним по пятам. В конце 1916 пес погиб. Яков Михайлович страшно горевал. Но что же сделал горюющий хозяин? Он попросил местного охотника выделать шкуру пса, и в дальнейшем всюду возил ее с собой. В Кремле эта шкура всегда лежала у кровати Свердлова. Все дело в том, что Свердлов, будучи оккультистом, совершил известный магический ритуал. И не просто магический, а черной магии. Сохраняя часть трупа, некроманты определенными обрядами стараются притянуть дух умершего существа к земле, к материальному плану, не позволить ему уйти в мир иной, и использовать в своих целях. Вы, наверное, не в курсе целей создания этого вашего Свердлова на Урале. Накануне революции 5-го года организации под названием «Боевой отряд народного вооружения», ставшую одной из самых преступных и кровавых организаций революции, англичанин усмехнулся, эта организация формально подчинялась боевому центру, куда входили некие Лурье, Кадамцев и Губельман, Ярославский, но фактически полновластным хозяином в ней был Свердлов, который действовал под кличками товарищ Андрей Михайлович. В БОНФ, как в масонских орденах, были созданы несколько уровней посвящения в тайну организации. Полной информацией обладал только тот, кто находился наверху пирамиды. Он согласовывал свои действия с боевым центром. Один из активных боевиков Банвомичин, он же Яковлев, завербованный нами, так определял царившие в ней правила. Правила. Один знает, никто не знает, двое, хуже, трое знают, все знают. При руководстве боевиками Свердлов опирался на чудовищную жестокость. Когда один из членов организации Иван Бушинов высказал неодобрение в методах Свердлова, тот зловеще спокойным голосом произнес: «Ты что же, Ванюша, революцию в белых перчатках хочешь делать? Без крови, без выстрелов, без поражений?» Все члены Екатеринбургской организации РСДРП, не согласные с кровавыми методами Свердлова, были так или иначе оттеснены от дел. Ему нужны были только мясники. Чедынцев, который сидел в тюрьме вместе со Свердловым, рассказал Мичину: «Свердлов не гнушается вступать в дружеские отношения с отпетыми уголовниками, шепчется с ними, о чем-то договаривается». Отчаянные уркаганы с бубновыми тузами на спине опасались тщедушного очкарика Свердлова. Он оскорблений не прощал. Мне удалось увидеть фотоснимок, на котором Свердлов сидит в тюремной камере на нарах впереди воров и жиганов, сложив по воровской традиции ноги по-турецки. Вы, наверное, не знаете, все боевики Якова получали весьма неплохое жалование. Каждый дружинник получал ежемесячно 150 рублей на полном содержании. Именно в годы Первой русской смуты Свердлов создал и организовал на Урале свои собственные силы, которые сыграют важную роль в организации убийства царской семьи. Вернувшись вновь в Петроград, Свердлов участвует в 7-й апрельской конференции РСДРП-Б, где он впервые встретился с Лениным. На конференции Свердлов избирается секретарем ЦК, что вызвало резкое противодействие Ленина. Вот как так, никому неизвестный в России человек, не состоящий ни в одной партии, вдруг оказался в вашем центральном комитете? И как же? — поторопил Наум. — Ни один Свердлов был нашим агентом влияния. Я не знаю агентов Рейли, но именно через них Сидней и протолкнул Свердлова в верхушку вашей партии. Дзержинский не выдержал и покинул допросную. Ему нужно было взять себя в руки, иначе этот англичанин точно получит пулю. Глава 19. Ленин никогда не видел своего верного соратника в таком состоянии. Желваки Феликса ходили ходуном, он был мрачен и даже зол. Для отчета он от чего-то прихватил с собой кобу. Этот факт Ильич отметил и насторожился. Сложившиеся отношения между мечом революции и бывшим семинаристом, претендующим, как уверяла его жена, на власть в стране, пугали Ленина. Эти двое вполне могли при желании отодвинуть его от руля власти. До 20-х годов Ленин и Сталин открыто не конфликтовали, и Владимир Ильич, и Иосиф Виссарионович были достаточно скрытными людьми. Не секрет, что Ленин всегда ценил Сталина как работника, считал его человеком слова. Начиная с 20-го года у Владимира Ильича ухудшилось здоровье. Опасаясь за свое состояние, Ленин именно Сталина попросил в случае чего достать и передать яд. Вождь был убежден, что на Сталина в этом плане можно положиться. Характер взаимоотношений Сталина и Ленина был непростым и неоднозначным. Вождь большевиков ценил Иосифа Виссарионовича за деловые качества и вместе с этим осуждал за эгоцентризм. Хотя Коба последнее время стал прислушиваться к другим мнениям и даже готов был выслушивать так ранее нетерпимых им царских офицеров, и произошло это, Ленин аж замер и не ответил на вопрос Сталина после появления вундеркинда Судоплатова. Владимир Ильич, — обеспокоенно задал свой вопрос Сталин, — с вами все в порядке? Ленин отмер и кивнул. Да, — лишь задумался на мгновение. Ну и что дал допрос этого англичанина? Дзержинский положил перед вождем отпечатанный на машинке текст допроса. Ленин подхватил листы и цепко пробежал по тексту глазами. Закончив, он медленно положил бумаги на стол и растерянно обвел взглядом своих соратников. Это не может быть провокацией, направленной на вбивание клина между коммунистами? Министр госбезопасности скривился, будто съел кислую сливу. Увы, все эти показания были проверены пытками. Этот англичанин, даже лишившись пальцев на ногах, твердил одно и то же. Ленин прикрыл глаза при упоминании пыток. Он, конечно, не был романтиком, но и садистом он не был и старался не вникать в способы добычи сотрудниками госбезопасности информации. Да сколько же я буду разочаровываться в людях? Я заподозрил неладное после того, как Свердлов был избран председателем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов. На 5-м Всероссийском съезде Советов в июле 18-го года была принята первая Конституция РСФСР, которая включила в себя принятую ранее, в январе 1918 года, Декларацию прав трудящихся и эксплуатируемого народа. Она провозглашала следующее. 1. Россия объявляется Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим советам. 2. Российская Советская Республика учреждается на основе Свободного Союза Свободных Наций, как Федерация Советских Национальных Республик. А ведь именно Свердлов и его сторонники настояли на объявлении прежде Единой России Федерацией. Теперь понятно, что это было внешним заказом покровителей Якова с целью иметь в будущем основания для раздела России. Никаких инициатив к этому или намеков на них со стороны простого народа не было. Особенностью Конституции было то, что высшей властью объявляется Съезд Советов, а высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом объявлялся руководимый Свердловым ВЦИК. ВЦИК имел обязанностью формировать СНК, Совет народных комиссаров для общего управления делами. Позиция номер 40 Конституции гласила: ВЦИК вправе отменить или приостановить всякое постановление или решение СНК. Дзержинский тихо произнес, занимая почетное первое место во власти, честолюбивый Свердлов стал тяготиться тем сравнительно незначительным количеством власти, которое он фактически имел. Народные комиссары во главе с Лениным и Троцким пребывали у всех на виду в состоянии кипучей бурной деятельности по укреплению захваченной власти и разжиганию с этой целью гражданской войны. Функции и деятельность Свердлова были гораздо скромнее. Однако было одно заметное черное дело, которое выпало на долю Свердлова – организация расстрела царской семьи в Екатеринбурге. Его организовал сотрудник АКПУ Юровский по прямому распоряжению Свердлова. Разумеется, решение о расстреле царской семьи обсуждалось и утверждалось в верхнем эшелоне партийной власти всеми нами, однако истоки этого решения уходят за пределы России. Свердлов стал подозревать в распространении нежелательных слухов вас, Владимир Ильич и ваше окружение, старавшихся избежать дурной славы цареубийц. В результате расследования выяснилось, что в Браунинге Каплан было израсходовано 3 патрона, а на вашем пальто, Владимир Ильич, оказалось 4 пулевых отверстия, причем 2 пули не задели вас. На земле были найдены 4 гильзы. Однозначно был второй стрелок, который должен был вас убить, а полуслепая Каплан была подставлена для немедленного закрытия дела. К сожалению, настоящий стрелок нами не выявлен, но для безопасности заменены вся охрана Кремля, проверены все сотрудники ЧК, принимавшие участие в оцеплении. Хорошо, что этот гаденыш вовремя помер. Дзержинский посмотрел в глаза вождя, и тот, не выдержав, отвел взор. Тогда, 7 марта 1919 года, Ленин выразил Феликсу озабоченность растущим влиянием Свердлова, и тот на следующий день вечером после ужина в компании соратников неожиданно почувствовал себя очень плохо и потерял способность держаться на ногах. Свердлова уложили в постель. Через несколько дней он скончался. Согласно официальной версии, его здоровье было подорвано в ссылках и тюрьмах и не выдержало воспаления легких. Но Ильич подозревал, что он был отравлен, здоровье его было закаленным в ссылках и не вызывало опасений. Ленин был у постели Свердлова в последние минуты его жизни. Он сказал умирающему только 3 слова: «Ну что, голубчик?» и долго смотрел на умирающего с сочувствием. Ленин вдруг понял, что и Сталин, и Дзержинский смотрят на него с сочувствием, как на приговоренного к смерти. Ильич обеспокоенно спросил: «Что вы узнали, отчего в ваших глазах я вижу свой смертный приговор?» Сталин отвел глаза, а вот Феликс хотел было солгать, но не смог: «Уже с середины следующего года у вас начнутся жуткие головные боли и бессонница, затем сильные припадки и паралич. Ваш диагноз состоит в тяжелом поражении мозговых сосудов, особенно системы левой сонной артерии. Никакое лечение не поможет. По-хорошему, в следующем году вам бы поселиться на минеральных водах, полностью отказавшись от политики и руководства страной. На 4-й год вы умрете в муках. Простите, что не сказал этого раньше». Ленин вскочил и рванул ворот. Он стал задыхаться. «Откуда такие точные сведения? Вы связались с предсказателями?» Дзержинский покосился на Сталина, но тот смотрел в окно, не желая подтверждать сказанное. «Увы, если я поведаю о источнике, вы мне не поверите». Ленин указал пальцем на Кобу. «Он, по всей видимости, поверил так же, как и ты, Феликс. Продолжай». По мере рассказа лицо Ленина с удивленно насмешливого поменялось на ошеломленное. Вот этот вундеркинд оказался вместилищем для человека из будущего. «Черт, я как чувствовал, что в ребенке находится взрослое сознание. Теперь мне понятно ваше сплочение, а я то не мог понять ее причину. И когда же в будущем построит коммунизм?» После ответа Ленин ударил кулаком по столу. «Неужели все наши усилия напрасны? В чем наши ошибки?» Сталин перестал отмалчиваться. «Эти ошибки мы вместе стараемся исправить, как с отменой продразверстки, как с лоббированием НЭПа. Увы, но Маркс оказался неправ, и его теория неприемлема для России. Основной ошибкой была передача практически беспредельной власти комбедам, которые состояли из лентяев и пьяниц, не желающим работать, а в итоге оказавшиеся голодьбой. К управлению можно допускать только обученных этому людей, не склонных к воровству и обману». Ленин тоскливо посмотрел в окно, походил по кабинету и, остановившись около Сталина, попросил: «Я хочу с ним поговорить. Да, я считаю недопустимым спустить организаторам покушения все на тормозах. Надеюсь, этот ваш специалист по диверсиям оправдает мои пожелания?» Дзержинский кивнул: «Ваше пожелание будет исполнено. Англичане пожалеют, что возомнили себя вершителями судьбы России». После 2 часов общения с Судоплатовым Ленин мрачный появился на своей квартире. за ужином прочитал иностранную прессу и лег спать. Утром он собрал в зале заседаний весь состав ЦК. «Товарищи, в связи с ухудшившимся состоянием моего здоровья я вынужден попросить освободить меня от всех должностей. Предлагаю передать генеральному секретарю нашей партии товарищу Сталину полное руководство Коммунистической партии Советского Союза. Роль политического бюро сводится к совещательной и заключается в разработке предложений по политике партии и предоставлению генеральному секретарю на рассмотрение. Генсек принимает единоличное решение о принятии решений по предложениям и может наложить вето на любое из них. Генерального секретаря будет выбирать съезд партии. На следующем съезде предлагаю поддержать выборы товарища Сталина. Голосуем». Все члены ЦК были ошарашены, но все проголосовали за, и Ленин продолжил: «Марксизм больше не будет основой нашей партии, поручаю своему преемнику Иосифу Виссарионовичу разработку новой основы для КПСС. Также поручаю ему совместно с товарищем Дзержинским разработку проекта новой конституции страны, которую вы обсудите и примите на сессии Верховного Совета страны. Да, партия впредь не должна вмешиваться в государственное управление, подменяя собой государственные органы. Это следует прописать в новой конституции. Целью партии будет являться поиск политических и экономических условий создания социализма. Только после обеспечения каждого гражданина собственной бесплатной отдельной квартирой, не напоминающей будку для собаки, и обеспечения всех его социальных потребностей, партия может перейти к построению коммунизма. Только не нужно с этим спешить. Все должно двигаться без всяких рывков и прорывов. Спешка нужна только при ловле блох. Я иду лечиться на Минводы. Прошу после моей смерти похоронить меня на Ваганьковском кладбище и ни в коей мере не помещать мое тело в мавзолей для осмотра посетителями. Прощайте, я буду рад вас увидеть у себя в гостях там, на Кавказе, но в Москву я больше уже не вернусь». Ленин попрощался с каждым за руку, окинул напоследок взглядом Сталина и поспешил на свою квартиру, где с утра Крупская собирала вещи. При появлении мужа, Надежда Константиновна оттерла пот со лба: «Володя, ты уверен, что ты правильно поступаешь?» «Увы, я прекрасно все осознаю, я еще не перешел в стадию сумасшествия. Мне стыдно за все, что я делал под воздействием Свердлова и Троцкого. Может, Коба сможет все разгрести». 2 недели спустя, Лондон. Премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж был единственным премьер-министром Великобритании, не совмещавший данный пост с постом лидера одной из политических партий страны. После Октябрьской революции Ллойд Джордж поддержал военную интервенцию против большевистской России и ее блокаду, оказывал помощь вооружением и деньгами руководителям белых армий, Деникину, Колчаку и Юденичу. Дэвид обвел взглядом членов своего правительства: лорд Беркинхед, лорд-канцлер, лорд Керзан Кидлстонский, лорд-президент Совета и лидер Палаты лордов, Банарлоу, лорд личной печати и лидер Палаты общин, Остин Чемберлин, канцлер казначейства, Эдвард Шорт, государственный секретарь Министерства внутренних дел, Артур Бальфур, государственный секретарь по иностранным делам, лорд Милнер, государственный секретарь по делам колоний, Уинстон Черчилль, государственный секретарь по военным и воздушным вопросам и по совместительству друг Дэвида, Эдвин Монтегю, государственный секретарь Индии, Уолтер Лонг, первый лорд Адмиралтейства, сэр Альберт Стэнли, президент Совета по торговле, Роберт Манро, государственный секретарь Шотландии, Иэн Макферсон, главный секретарь по Ирландии, лорд Френч, лорд-наместник Ирландии, Кристофер Эддисон, президент Совета местного самоуправления, Роулинг Протера, президент Совета по сельскому хозяйству, Герберт Альберт Лоренс Фишер, президент Совета по образованию, лорд Инверфорд, министр вооружений, сэр Роберт Хорн, министр труда, Джордж Барнс и сэр Эрик Гиддес, министры без портфеля. Дэвид отложил в сторону газеты и обратился к своим министрам: «Господа, уже сейчас стало ясно, что попытки лишить большевиков власти при помощи военной силы потерпели неудачу. Но есть и хорошие новости. Ленин оставил свой пост в Советском Союзе и подал в отставку. Этот так называемый вождь революции, видно, не смог оправиться от ранения и отбыл лечиться. Вся мировая пресса об этом пишет». Лорд Керзан Кидлстонский поморщился: «На место Ленина пришел Сталин, а наши агенты о нем отзываются как о хитром и бескомпромиссном человеке. Именно он совместно с этим поляком Дзержинским разгромил нашу агентурную сеть. У нас в высшем эшелоне власти остался только один осведомитель, да и тот на связь выходит не чаще, чем раз в месяц, опасаясь раскрытия. Да и, честно говоря, должность у него пока второстепенная, нам еще придется немало ждать, пока он продвинется по карьерной лестнице. Самое ужасное, это совместное с немцами, которые вошли в состав Советского Союза, строительство заводов и фабрик. Промышленность СССР продвигается вперед, как говорят русские, семимильными шагами. И это при том, что с января этого года началась резкая дефляционная рецессия у нас, в Соединенных Штатах и других странах. Первоначально в Великобритании наблюдался экономический бум в прошлом и этом годах, поскольку частный капитал, накопленный за 4 года войны, был инвестирован в экономику. Судостроительная отрасль оказалась завалена заказами на замену утраченных судов. Однако к началу этого года переход Великобритании от военной к мирной экономике затормозился, и нас также в экономике наступила серьезная рецессия. Скорее всего, экономический спад продлится до середины следующего года. Наша экономика поначалу начала расти, но еще не завершены все преобразования по переходу от экономики военного времени к экономике мирного времени. Безработица достигла 17%, а общий экспорт составил лишь половину от довоенного уровня. Из-за возвращения войск произошли всплеск численности гражданской рабочей силы и проблемы с трудоустройством ветеранов. Также на спад экономики оказывает эпидемия. За 4 года испанский грипп унес только в одной Англии более 220 тысяч человек. Также сказалось усиление действий профсоюзов. После войны для профсоюзов наступил период потрясений, поскольку они утратили возможность вести переговоры. В прошлом году в забастовках приняли участие миллионы рабочих. Среди крупных забастовок были забастовка рабочих металлургической и сталелитейной промышленности, забастовка шахтеров-угольщиков и крупная забастовка железнодорожников в этом году. Также поспособствовали изменения в фискальной и денежно-кредитной политике, изменения ценовых ожиданий. Вы же в курсе, что в ответ на инфляцию после мировой войны Федеральный резервный банк Нью-Йорка начал резко повышать процентные ставки. В декабре прошлого года ставка была повышена до 5%, месяц спустя она была повышена до 6%, а в июне этого года – до 7%. Германия за счет заказов России полностью избавилась от безработицы, которая составляла больше 4%, и уверенно увеличивает зарплаты своим рабочим, большинство которых работает в России на отстроенных в счет репараций предприятий. Мало того, немецкие спецслужбы после принятия Германии в СССР вплотную работают с Министерством государственной безопасности русских. К сожалению, немецкая сеть агентов нами до сих пор не раскрыта. Ллойд Джордж недовольно взглянул на государственного секретаря Министерства внутренних дел и государственного секретаря по иностранным делам, господа Бальфур и Шорт. Чем занимается подотчетная вам секретная служба? Предлагаю на этой неделе заслушать руководство 6 и 5 отделов. Разведка и контрразведка меня в последнее время совершенно разочаровали. Провал агентурной сети Дьюкса и его арест вместе с Бойсом – это пощечина мне как премьер-министру. А я не могу оставить без наказания виновников этого чудовищного провала. Ладно, к советам мы еще вернемся. Что у нас в Ирландии?